Глава 49. Ренат. 12 часов. Территория ВДНХ. 34-й международный форум открывает свои двери в гостеприимной столице. 20 стран-участниц, тысячи запланированных деловых встреч и посещения форума главными лицами страны. Все это сегодня вечером на нашем телеканале. Слышу, как телевизионщики записывают подводку и киваю Лунёву, чтобы сдвинул их в другой сектор, на которой в целях безопасности разделена территория ВДНХ. Дальше начинается работа. Обычная, для кого-то скучная, для меня просто понятная. Гости заполняют павильоны, мы отвечаем за их безопасность. Каждый сотрудник ограничен четкой инструкцией и планом действий на случай нештатных ситуаций, которые обязательно произойдут. Только за первую половину дня их 7. От тех, что пару раз павильоны каким-то образом проносят холодное оружие, до рядовых задержаний подозрительных личностей. На мероприятиях с таким уровнем ответственности я работаю со всеми, поэтому совершаю дневной обход своего сектора и планирую смениться, чтобы заступить на дежурство в ночь. Ближайшие 2 недели будут непростыми. «У меня все чисто», — слышу в рации голос Майи. «По-моему, все проходит хорошо». «Принято». Сухо отвечаю. «Может, выпьем кофе в обеденный перерыв?» «Обязательно выпью, Майя, но уже не здесь. Ты тоже сменись». «Будет сделано», — смеется. Получив чисто от всех своих, связываюсь с генералом и отчитываюсь по задаче. Ярославский благодарит, а я, отдав рацию, направляюсь в сторону стихийно организованной служебной стоянки. Все это мероприятие воспринимаю исключительно как государственный экзамен. Если работа Магнолии в течение 4 месяцев велась в верном направлении, то никаких масштабных срывов не будет. Но я из тех людей, которые всегда предусматривают план «Б». В идеале их вообще должно быть минимум 4. На отработку каждого у нас ушло по неделе, еще неделя на закрепление материала. Итог — почти полгода ежедневного труда, чтобы несколько дней все работало как надо. Подъехав к университету, стягиваю с шеи удавку и, потирая болезненный висок, гипнотизирую высокое крыльцо. Выхожу из машины. Объяснить свое состояние, когда каждый будний день оказываюсь здесь, довольно сложно. Будто дерьмо, что пристало на службе, испаряется и становится как-то легче. Своей искренностью, молодостью и жаждой к учебе и к жизни Эмилия заражает все вокруг. Даже тех, у кого приобретенный иммунитет. Под кожу просочилась. А я не ожидал. Прислонившись к автомобилю, прикрываю тяжелые веки. И не верится. Наслаждаюсь теплым воздухом и московской осенью, пока не слышу стук каблуков. Не такой, как у Эмилии. Открываю глаза. «Привет». Алена останавливается рядом и поправляет ремень сумки на плече. «Привет». «Ты ведь не Марат». Усмехается, но делает это будто бы легко. С достоинством или стараясь ни в коем случае его не растерять. «Нет, не Марат». Отвечаю, спокойно глядя в светлые глаза. «А зачем?» В формате знакомства в баре нет никакой разницы. «А, возможно, так и есть». Она кивает и снова интеллигентно улыбается. А я вдруг понимаю, что все качества, которые ценил в женщинах до этого лета, уравновешенность, благородность и порядочность, это все ведь херня собачья. Мы все друг другу врали, черт возьми. Я себе. О том, что мне это важно, Алёна и другие скрывали эмоции, чтобы понравиться, потому что женская психология так устроена. Просто переспать им недостаточно. «Ты ведь Эмилию ждешь. Первый курс». Выделяет последние слова. На разницу в возрасте намекает. Кинув взгляд поверх ее плеча, молчу. Покерфейс за рабочий день, проведенный на ВДНХ, прочно к лицу приклеился. Вовсе не проблема. Кажется, что Алена собирается уйти, но она неожиданно произносит. «Можно вопрос?» Я снова смотрю на нее. Надо же было так совпасть, что именно она преподает на факультете политологии. Не очень приятное стечение обстоятельств, учитывая вспыльчивость Эмилии и патологическую кошачью ревность. «Так можно?» Опускает голову на бок. «Если только про Баха». Очерчиваю словами границы. Она смеется. Как-то неловко. Всем неловко. Ей, мне. Но Алена не уходит. Удивительно. Не совсем про это. Просто хочу знать. Вопрос для общего развития. Чем эта девочка отличается от меня? Выпрямляет спину. Тем, что я ее ни с кем не сравниваю. Алена снова улыбается и понимающе кивает. Я ждала тебя. После последней встречи. Было даже время, когда на неделе появлялась в том баре 6 дней из 7. Ждала. А ты, оказывается, вот. Тоже ждешь. Оглядывается на крыльцо, по которому сбегает Эмилия с подружками. Но ее. Просто найди того, кто будет ждать тебя, и не будет сравнивать. Ах, вот в чем весь секрет. Веселеет она, и одним только выражением лица переводит разговор в разряд светских. А я думала, надо любить бранденбургские концерты и кое-что еще. Смущается. Пожимаю плечами и смотрю, как Эмилия, заметив нас вдвоем, постепенно замедляет шаг. Темные брови изгибаются, губы надуваются, а осанка становится еще прямее. Это все даже издалека вижу. Ну, тогда пока, прощается Алена. Береги себя. Киваю ей, не сводя внимательного взгляда с Литвиновой. Благородства и уравновешенности в ее походке ни грамма. В прошлый понедельник Майя позвонила мне вечером по рабочему вопросу, и все, что надо знать, понедельник был самым худшим днем на прошлой неделе. Удрученно вздыхаю. Вечер, а скорее всего и ночь, будут посвящены ее плохому настроению, которое Эмилия скрывать не умеет и вряд ли когда-нибудь научится, потому что ни к чему ей это. Ее всегда будут ждать. Из института, с работы, если она вообще захочет работать. Да откуда угодно. А вот она, как только молодость окончательно испарится из мозгов, никого ждать не будет. Это тоже чувствуется. Она снова обозналась. Эмилия подходит ко мне без всякого приветствия и, прищурившись, ищет в толпе свою преподавательницу. Подружки с интересом нас разглядывая отправляются дальше. Просто спросила дорогу. Умиротворенно вздыхаю и осматриваю наглухо завязанный плащ песочного цвета, из-под которого виднеется подол узкой юбки. «Какую дорогу? Куда? Ты тоже хочешь спросить?» Грубовато усмехаюсь. «Это не смешно, Ренат», — дуется Эмилия, и, шагнув ко мне, прислоняется всем телом. Прячет лицо в воротнике рубашки. Сердито дышит. Метрах в 20 от нас замечаю знакомый черный «Мерседес», паркующийся у дороги, и медленно обнимаю тонкую талию. Согласен, это не смешно. Литвинов громко хлопает дверью и, спрятав руки в карманы брюк, смотрит прямо на нас. «Сядь в машину, Эмилия».